Эпилог. Встреча была необычайно теплой, и отец, и мать были рады новому члену семьи и настроены очень благожелательно. Косси поселилась в доме Ордаля и пришлась всем по душе. Она вместе с Соней занималась хозяйством, научилась вязать и шить. А когда из плена вернулась Талли, девушки стали лучшими подругами, и многие даже считали их сестрами. Но жизнь большой семьей продолжалась недолго. Отметив свое 16-летие, Ордаль сказал родителям: «Я вырос и стал взрослым, так что пришло время обзаводиться собственной семьей и начинать самостоятельную жизнь. Поэтому я прошу отпустить нас. Мы будем жить в своем доме. Но скажу сразу, дом этот очень далеко, в другом мире. Я попросил Кортоса нарисовать чудесную картину, и он сделал это. И теперь мы хотим отправиться в тот сказочный мир, чтобы жить там. Но, конечно, время от времени мы будем навещать своих любимых маму и папу». И юноша, улыбнувшись, обнял стоящую с ним рядом Косси. Чудесные путешествия Ордаля. Текст читала Мария Куликова. Использовалась музыка из игр Meridian 59 Home 3 Heroes of Might and Magic. Звукорежиссер Дмитрий Голубев.